что нашим мешкам люпин придал вид туристических рюкзаков. «Ну что?» – спросил он, покончив с этой операцией. «Пойдем искать цивилизацию». «Пойдем», – согласился я. «Думаю, нам нужно туда». И показал рукой, куда нам, по моему мнению, нужно было идти. Римус одобрительно кивнул, а Конни удивленно спросил. «Почему?» «Потому что оттуда тянет бензином». «Я еще ночью почуял», — ответил я. «Значит, там, дорога, по которой ездят машины. А это значит, что мы и впрямь вернулись в наше время».